Глава седьмая. Четвертый из высших. 2 сентября. 15 часов 4 минуты. Мы поедем на машине? Только до входа в транспортал. В голосе Калашникова звучала смесь превосходства с пренебрежением, будто Семен ляпнул какую-то глупость. Растяпкин, слегка покраснев от обиды, разглядывал панель управления. Он решил говорить, только если возникнет необходимость. Машина мчалась вперед. Отличный водитель, Калашников легко объезжал преграды, изящно проходил повороты. Казалось, другие машины специально пропускают его вперед, на светофорах всегда горит зеленый, а пешеходы не сходят с тротуара. Сейчас Растяпкин, несмотря на обиду, невольно восхищался преподавателем. До транспортала доехали за пару минут. Как обычно, сидевший на плече у Семена, хомяк довольно заметил. А? Меня даже не укачало. А раньше всегда укачивало. Ты раньше только пару раз на машине ездил. Что ты сказал? Да это я не вам. Я хомяку ответил. А, я совсем забыл про твоего необычного напарника. Калашников широким шагом пошел к маленькому домику с облупившейся краской. Именно в нем находился вход в транспортал. Растяпкин не отставал ни на шаг. Никем не замеченные Растяпкин и Калашников вошли в старую дверь. 7 минут спустя они вышли через такую же дверь в другом конце города. «Теперь слушай меня внимательно». Неизвестно, с чем нам предстоит столкнуться. Надо быть предельно осторожными. Никаких лишних движений и необдуманных поступков. Если заметишь что-нибудь неожиданное или подозрительное, сразу скажи мне, а я решу, что делать. Все понял? Да. Калашников резко развернулся и быстрым шагом направился по тротуару к началу улицы. Почему было выбрано именно это направление, он объяснять не стал. Семен сжал зубы, скрывая обиду. Он еще докажет, что он не какой-то там растяпа, а секретный агент. Улица несколько раз повернула и, наконец, вывела к пустырю, на котором когда-то начали строить новый дом. Строители успели сделать только подвал и первый этаж, потом работы были остановлены. Теперь все вокруг поросло сорной травой и кустарником. Мрачное зрелище на фоне высотных домов. «Судя по всему, мы пришли». «Что мы будем делать?» Вместо ответа Калашников выдвинул экран видеобраслета и связался с директором. Растяпкин не слышал, о чем они говорили, но разговор был очень коротким. После этого преподаватель достал из кармана прибор, похожий на фонарик с вмонтированным в него небольшим экраном, и направил его на недостроенное здание. Это был поисковик, устройство, способное обнаружить любой предмет или живое существо. Оно посылало сигналы разной частоты, которые, отражаясь, возвращались обратно. Каждое вещество отражало сигналы своей частоты, как и в радиолокации. Обследовав строение, Калашников обернулся к Растяпкину. «Слушай внимательно». Там что-то заглушает показания поисковика, создает помехи. Придется подойти поближе. Не отставай от меня ни на шаг. Они пошли по пустырю через кустарник. Калашников пробирался первым, раздвигая ветки с начинающими желтеть листьями. Следом шел Растяпкин, цепляясь шлепанцами за разросшуюся траву. Отклоненные преподавателем ветки часто хлестали его по лицу. «И зачем нам через кусты ползти? Когда по дороге пройти можно. Иди аккуратней. Ты же видишь, что мне постоянно от этого кустарника достается. Придержи вон ту ветку. Она же меня сейчас ударит». «Растяпкин, почему хомяк постоянно болтает? Мы же на задании. Семен вытянулся в струнку. Ветка, которую просил отодвинуть хомяк, ударила зверька по мордочке. «Аккуратней!» Федор слетел на землю. Калашников резко остановился. «Своими воплями вы мне всю операцию провалите. Лучше оставайтесь здесь. Через 15 минут я вернусь. Если что-нибудь случится, сразу сообщите истребителю. Сам не делай ничего. Все понял?» «Да». Семен опустил глаза. Калашников еще раз внимательно посмотрел на него, словно хотел проверить, действительно ли его поняли, и пошел вперед. Федор сидел в желтеющей траве и дергал лапками. Решив, что зверек смеется над ним, Растяпкин уставился на преподавателя, который крался к недостроенному зданию. Приблизившись к цели, преподаватель остановился и снова достал поисковик. Неизвестно, какую информацию выдал прибор, но Калашников убрал его в карман, выдвинул экран видеобраслета, с кем-то поговорил или просто отправил сообщение и нырнул в проем подвального окна. Федор продолжал дергать лапками и как-то странно закивал. Растяпкин насторожился, и в этот момент из пасти хомяка что-то вылетело. «Как хорошо дышать!» «Федор, что с тобой?» «Будто сам не видишь. Я чуть не умер. Подавился вон той гадостью, висевший на ветке!» Всхлипывая и кряхтя, хомяк показал лапкой на землю. Растяпкин присмотрелся. Там лежал вылетевший из пасти хомяка сигнальный шар. Удивительно чуткий прибор, который, обнаружив присутствие человека, передает сигналы на компьютер. Такие шары значительно проще видеокамер, а иногда они бывают просто незаменимы. Этот шар был закреплен на ветке. Именно его ухитрился схватить Федор. «Похоже, нас тут ждали. Ну, конечно, это ловушка. И враги уже знают о нас. Или нет? Они знают только про Калашникова. Меня этот шар не успел засечь. Он же реагирует на тех, кто проходит мимо. А я успел смять его». «Чего ты кричишь? Своими воплями всю операцию провалишь. Надо Калашникова спасать. Свяжись с ним по видеобраслету!» «Не могу. Я не знаю его позывных, ну, или номера. Я запомнил только позывные директора. С ним я должен связаться, если что-нибудь пойдет не так». «Уже все не так! Сообщи обо всем истребителю!» Семен раздвинул экран на видеобраслете, ввел код и отправил вызов. Ответа не было. Уже прошло много времени с того момента, как они с Калашниковым ушли от магазина «Яхонты и жемчуга». Быть может, начался штурм, тогда директор, конечно, не сможет ответить. Глава 8. Страшные слова. 2 сентября, 15 часов 52 минуты. Растяпкин, надеясь больше не встретить ловушек, пошел к недостроенному зданию. Что он там увидит, неизвестно. Кто-то поджидал их. И этот кто-то знал об Академии слишком много и ненавидел ее слишком сильно. Но отступать нельзя. Сзади раздался истошный вопль. «Стоять!» Семен замер и медленно обернулся. Он не сразу заметил среди травы маленького рыжего хомячка, хотя тот в возмущении подпрыгивал и размахивал лапками. «Как ты мог забыть меня здесь? Ты же один пропадешь в этом вражеском стане!» «Извини». «Ладно, проехали». Мальчик подошел к подвальному окну, внимательно осмотрелся, но не заметил никаких приборов слежения. Да и Калашников наверняка здесь все проверил, прежде чем проникнуть внутрь. Уж если он ничего не заметил, то смело можно продвигаться дальше. Растяпкин скользнул внутрь. После яркого солнца глаза с трудом привыкали к полумраку подвала. Стены из серого камня, повсюду разбросан строительный мусор. Подвал как подвал. Прямо напротив окна зиял проем, где в будущем установят дверь. Конечно, если здание решат достраивать. Включи фонарь. Да у меня его нет, я же не успел переодеться после больницы. Как-то глупо все получалось. В академии есть сотни разработок новейшего оружия, средств слежения и прочей электроники, о существовании которой даже не догадываются обычные люди, а у Семена не было ничего, кроме чужого видеобраслета. Хомяк разочарованно присвистнул, но тут же умолк, сообразив, что этот свист могут услышать. Растяпкин вздохнул и вошел в темноту проема. Держась одной рукой за стену, Семен стал пробираться вперед. К ногам то и дело цеплялся мусор, попадались кирпичи, о которые он благополучно спотыкался. Налетев на выпиравшие трубы, Растяпкин расцарапал себе руку, потом прибольно ударился коленом о выступ в стене. «Тише ты! Нас же могут услышать! Не надо бить ногами по стенам!» «Я же не специально!» «Вот поймают, тогда и будешь объяснять, что специально, а что случайно. Ты давай лучше иди вперед, да ловушек остерегайся!» «В такой темноте я их все равно не увижу!» Растяпкин вздохнул. Теперь ему оставалось надеяться только на случай. Через несколько метров Семен обнаружил еще один проем в стене. «Пошли туда!» «Можно обследовать помещение дальше, а можно пойти сюда. Разницы никакой нет. Все равно в такой темноте мы не сможем разглядеть следы Калашникова». «Тогда давай свернем здесь». И снова непроглядный мрак. Единственный ориентир — стена. Семен шел вдоль нее снова и снова, цепляясь ногами за разбросанную проволоку, ударяясь о трубы, которые тянулись вдоль стены. Обходя кучу мусора, Растяпкин каждый раз боялся сбиться с пути и заблудиться. Время в такой темноте течет совсем по-другому. Семен не мог точно сказать, сколько он шел. У него было такое чувство, словно ему завязали глаза, вот только повязку с глаз можно снять, а от этой тьмы избавиться невозможно. «Эй, посмотри! Вон там свет!» Действительно, где-то впереди пробивался лучик. Растяпкин сделал еще несколько шагов и смог различить дырку в полу. Деревянная лестница вела вниз, туда, где находился источник света. «Надо спуститься. Тот, кто устроил эту ловушку, должен находиться там». «Угу. И мы попадем прямо ему в лапы». Но Семен уже спускался по лестнице. Внизу никого не оказалось. У стен стояли огромные бочки с краской и мешки с цементом. В углу находился генератор, вырабатывающий энергию. Тут же стояла сложная установка, похищенная когда-то из академии — сирена. Именно она блокировала сигналы, поступающие с поисковика Калашникова. Значит, где-то рядом должны находиться и те, кто включал сирену. Растяпкин осторожно заглянул в соседнее помещение, из которого шел свет. Это была настоящая комната, обставленная мебелью. Посреди стоял стол, вокруг него располагались кресла. Чуть поодаль — компьютер самого последнего поколения и стеклянный шкаф с какими-то приборами. Две плотные занавески скрывали вход в другие комнаты. Хомяк постучал лапкой ему по плечу. «Эй, Очнись! Хозяева рядом и скоро вернутся. Да, ты прав. Попробую еще раз связаться с директором. Надо получить указания. Он только начал раздвигать экран видеобраслета, как услышал шум шагов. Надо было срочно прятаться. Озираясь по сторонам, Семен попытался найти наиболее безопасное место. «Давай за занавеску!» Слышно было, как кто-то спускается по деревянной лестнице. Растяпкин метнулся к занавеске и в самый последний момент успел задернуть ее за собой. Судя по топоту, вошли несколько человек. Мальчик оказался в темноте. Трудно было понять, куда он попал, впрочем, Семен об этом и не думал. Стоит ли говорить, что любой другой секретный агент отнесся бы к своему убежищу более внимательно? Раздался мягкий мужской голос. «Пока посадим его в кресло». «Я попросил посадить его, а не бросать. Он нам должен еще кое-что рассказать». Послышалась какая-то возня. Прибывшие рассаживались вокруг стола. «Время у нас есть, пока этот господин не придет в себя. Кстати, как его зовут?» «Калашников. У высших нет имен, только прозвища». Растяпкин вздрогнул, узнав говорившего. Они столько лет учились вместе. Семен слегка отодвинул занавеску, чтобы заглянуть в комнату. Кресло, на которое посадили Калашникова, стояло спинкой к Растяпкину. Зато лицом к Семену сидел Ярослав Орлов. Предатель, совсем недавно хладнокровно пытавшийся его убить. Но почему он здесь? Ведь сейчас банда находится в магазине «Яхонта и жемчуга». «Калашников, значит. Хорошее прозвище». Мужчина, которому принадлежал мягкий голос, был удивительно похож на Орлова, только намного старше. Черные волосы, красивое правильное лицо, прямая спина. Это был самый опасный бандит современности — Злат. «Он ведь поспешил сюда на сигнал бедствия прямо от захваченного магазина? Какой молодец! Вот только он не понял, что этот сигнал отправил я. Стоило только узнать код связи Муромца, как пожалуйста. И сам Муромец, и Калашников оказались у меня в гостях. Когда очнется, сможет рассказать нам, как там идут переговоры. Переговоры с нами». Орлов ухмыльнулся, еще двое угодливо рассмеялись. А у Растяпкина голова шла кругом. Злат и Орлов здесь. Но с кем же тогда говорил директор? Кто удерживал заложников в магазине? «Это я заметил, когда переодевался мойщиком, что Растяпкин поднял видеобраслет Муромца около больницы». Только теперь Растяпкин узнал их. Это они пытались захватить его в заброшенном доме, когда он сдавал экзамен. Неудивительно, что Семен не узнал его сразу. В прошлый раз они встречались на свалке, и бандит был в каких-то обносках. «Ты бы сам никогда не сообразил, что Растяпкин побежит с этим браслетом к истребителю, который вместе с остальными агентами выслеживает меня около магазина. А значит, посланное мной сообщение достигнет нужного человека». Что же случилось с тремя высшими? Если Злат с видеобраслета одного из них отправил сообщение, то что он сделал с агентами? Злат ухмыльнулся. «Впрочем, мы здесь долго не задержимся. Истребитель сейчас очень занят. Он разговаривает с записью на диске». Орлов тоже ухмыльнулся, двое других опять угодливо рассмеялись. А Растяпкина словно молнией ударило. Вот почему при переговорах бандиты отвечали так странно. Все слова с хорошо рассчитанными промежутками времени были записаны на диск. Неужели ограбление — лишь хорошо продуманная ловушка, чтобы отвлечь внимание Академии? Вспомнилась фраза с диска: «Как я рад, что ты здесь, что здесь сконцентрированы все ваши силы». Ловушка Злата успешно сработала. Вот только для чего? Что на самом деле задумал Злат? Бандит лениво потянулся в кресле, хотя расслабленным он не выглядел. Наоборот, было ощущение, что он в любой момент готов броситься на первого, кто осмелится перечить ему. Однако осторожность никогда не бывает лишней. Принеси электронный магнит. Мойщик окон бросился выполнять приказ. Он достал из стеклянного шкафчика широкую магнитную ленту. Слава, надень это своему любимому преподавателю, так же, как надето у тебя. Злат повернул голову к племяннику. Растяпкин увидел изуродованное левое ухо бандита. Орлов подошел к креслу Калашникова. Растяпкин увидел, как из-за спинки кресла поднялась левая рука преподавателя. Орлов обернул магнитной лентой часы, сверху закрепил мини-блокатор, кусочек металла размером со спичечный коробок, на котором слабо мерцали две лампочки. После этого рука Калашникова снова была привязана. «Вот и славно! Маячок в часах. Хорошее изобретение. Очень хорошее. Истребитель считает, что его невозможно испортить. Но я догадался, что двойная блокировка глушит сигналы маячка». Это многое объясняло. Растяпкин понял, почему Орлова так долго не могли поймать, и то, что сегодня неожиданно удалось засечь этот сигнал, было не везением, а ловушкой. Инсценировав ограбление, Злат удерживает основные силы Академии. Орлов снял с шеи Калашникова цепочку с кулоном и передал ее Злату. «Умница! Это уже четвертая капсула. Осталось достать всего одну». Слова Злата ясно давали понять, что это и было целью бандитов. Четыре цепочки, четверо пропавших высших. Всего одну цепочку надо достать бандитам для достижения своей цели. Совсем не трудно догадаться, у кого эта цепочка. Если четыре были на высших агентах, то и пятая должна быть у высшего, у последнего высшего, которого не поймали бандиты, у директора. Он приходит в себя. Вот и хорошо, а то я уже начал беспокоиться о его здоровье, да. Все-таки тяжело приходится людям после силента. Силент. Газ, вызывающий временный паралич, а иногда даже потерю сознания. Вот как удалось захватить всех четверых. Только Муромец, известный своей невероятной силой, смог продержаться еще какое-то время. Остальные мгновенно слабели. Вдруг, совершенно неожиданно, Злат крикнул. «Эй, ты! Хватит там прятаться за этой занавеской! Выходи к нам!» Невероятный ужас охватил Растяпкина. Сердце бешено заколотилось. Все, конец всему. Как Злат мог догадаться, что он прячется здесь? Растяпкин хотел вскочить и броситься бежать, надеясь на удачу и на быстроту своих ног. Его раскрыли, и с ним не будут церемониться, ведь он не представляет собой никакой ценности для бандитов. От него просто избавятся. В голосе бандита зазвенели железные нотки. «И долго мы еще будем тебя ждать?» Растяпкин решил выйти. В любом случае он уже попался в лапы бандитов, а так ему удастся сохранить собственное достоинство. Аккуратно сняв хомяка с плеча, пусть хоть он спасется, Семен поднял руку, чтобы отдернуть занавеску.